С тебя и это станется. Прости меня. Послушай, Чарльз, я сказала, что благодарна тебе, и это правда. Ты же знаешь, что я годами, годами готова была по первому знаку выйти за тебя замуж. Да сколько раз я сама делала тебе предложение, когда мы были вместе. Я понимаю, что в этом твоем письме речь, конечно, не идет о браке. Тогда о чем же? О воскресном пикнике? Ты не говоришь, что любишь меня. Хочешь, видно, поэкспериментировать. Благо, есть свободное время. Чарльз, я хочу жить. Хочу уцелеть. Не хочу второй раз лишиться рассудка. Как подумаю, я просто боюсь подойти к тебе близко. Тебе пришлось бы меня уговаривать, а это не для тебя. Ты сам когда-то сказал, что А любит Б. Сразу заметно. Точно комбинация из-под юбки. Мы не виделись больше года. В последний раз на завтраке в честь Сидни Эша. И как я ждала этой встречи, а ты со мной двух слов не сказал. Потом я хотел уехать с тобой в такси, а ты ни с того ни с сего предложил Нелл Пикеринг тоже поехать с нами. Ты, наверное, уже забыл. И с тех пор от тебя ни звука. Не звонил, не написал ни строчки, хотя знаешь, как бы я обрадовалась. Ты даже не знаешь, где я живу. Вот и письмо послал на моего агента. О чем это все говорит? А теперь вот это странное, двусмысленное письмо. Просто тебе что-то взбрело в голову, какая-то абстракция. Наверное, ты уже успел пожалеть, что написал? Если бы я приехала тебя навестить, как ты просишь, приехала просто потому, что ты в настроении меня повидать, вроде бы поглядеть, что из этого выйдет, на меня сразу накатило бы прежнее безумие. Это не значит, что оно прошло, но я как-то жила, справлялась, даже навела, наконец, какой-то порядок в своей жизни. Ведь времени с тех пор, как ты меня бросил, прошло достаточно. Ты не знал, что со мной творилось в те дни. Я не хотел тебя огорчать, из мести открыть тебе мою боль. Пока мы были вместе, я каждую минуту, каждую секунду знала, что это не навек. Ты не давал мне об этом забыть. Но почему-то, вот оно, безумие, я пошла на эту муку. Если б могла страдать сильнее, страдала бы и сильнее. Интересно, ты когда-нибудь так любил? Может быть, ты понимал такое только на сцене. Мне кажется, я влюбилась в тебя, когда ты на репетиции заорал на Ромео и Джульетту: «Не прикасайтесь друг к другу». Ты все говорил, что большая любовь была у тебя в молодости. Но, думаю, это говорилось мне в утешение за то, что ты меня любил недостаточно. Так или иначе, ты любил меня недостаточно, и вдруг теперь... Нет, в чудеса я не верю. Чарльз, я побывала в аду и выбралась оттуда, и не хочу возвращаться. Ревность — это ад, а я не излечилась. Что, если я явлюсь к тебе со своей прежней любовью, а ты улыбнешься и пожмешь плечами? Ты же свободен. Это ясно из твоего письма. Прости, что ты сам знаешь. Люди болтливы. Все все всем рассказывают. И я до сих пор встречаю женщин, про которых и не знала, что ты их знал. И они рассказывают, что у них были с тобой романы. Может быть, врут, конечно. Ты знаешь, что не можешь жить без женщин. А я уже и не молода, и не красива. А ты любишь гоняться за тем, что нелегко дается в руки. Ни с кем не остаешься долго. Всех рано или поздно бросаешь. Ты как-то сказал, что жениться — все равно, что купить куклу. Вот, значит, как ты смотришь на брак. И не верю я, что ты навсегда ушел из театра. Гилберт говорит, что с тем же успехом Бог мог бы удалиться от дел. Слишком ты для этого беспокойный. Ты заставил меня играть. Ты всех заставлял играть. Ты как очень хороший танцор, с которым всем легко танцевать. Но тебе нужно, чтобы танцевали с тобой. —